Потусторонний. Книга 4. Глава 1. Мы вошли так, как входят победители. Спокойно, уверенно и неумолимо. Первым шел граф Павел Иванов, самый опытный наш боец. Следом на пепельном медведе с алебардой на плече въехал княжич Андрей Обухов. Затем уже знакомый мне Михаил Староверов. Молодой парень с открытой улыбкой и с десятком сосредоточения энергии вокруг. Выглядели они так, словно вокруг чародея кружились маленькие разноцветные звезды. Красиво, практично, но только если работаешь против мяса, а не другого одаренного. Потому что каждое это сосредоточение может использовать кто угодно, как друг, так и противник. «Держись под щитом», — сказал я Лизе. Броня ей шла, не зря графиня Воронцова лично экипировала первую девушку нашего отряда. Я бы взял что-то более практичное и без эстетики, но у женщин на это свои взгляды. Так что, несмотря на зачарованные полные доспехи, бывшая учительница сохранила изящество и грацию. «Да-да, знаю, что это сложно совместить, но у девчонок удалось». «Да, господин», длинные волосы спадали девушке на плечи, в глазах уже сверкали искры. «Вперед!» Последним шел Игорь Кострубин, еще один демоноборец из шайки Свиридова, кинетик ранга подмастерье, подтянутый, улыбчивый, атлетического телосложения блондин, слишком уж модельного вида, на мой взгляд, однако это ведь мало влияет на возможность борьбы с местной монстроавиацией. Да-да, это была та самая серебряная зона, у которой я схлестнулся с патрулем первой церкви некоторое время назад, и за прошедшее время сюда никто не лазал больше, а значит и выводок, что я тогда почувствовал, лишь окреп. Вокруг нас загустел серый мир. Староверов сорвал одну из висящих рядом звезд, швырнул в небо, и тут же прозрачный купол накрыл нас, переливаясь серо-стальными волнами. «Источник находится на юго-юго-востоке», — отрапортовал Староверов. «Он еще и поисковик. Хорошая находка, Андрей. Кстати, об Андрее. Убери свою колотушку, Андрюша», — еще раз попытался я убедить гордого друга в том, что он выбрал не то оружие. Княжич захлопнул забрало, но алебарду упрямо оставил. С неба пеплом оседали серые лохмотья распадающейся реальности. Эдакие большие-большие снежинки, неторопливо падающие между сосновых стволов. «Красиво, конечно. Приготовились», — крикнул идущий впереди Иванов. Он встал, совершая пассы руками, будто знаток восточных единоборств на разминке, и его тут же окружило красное сияние. Вспыхнуло ярко-ярко и раздробилось на сотню алых лезвий. Вся эта мешанина завертелась вокруг мастера, а в следующий момент в руках Иванова оказался магический лук. «Ну вот же, понимает человек необходимые приоритеты. Барьер!» — крикнул Староверов, и тут с неба на нас обрушились серые птицы. Крылья у них были совсем небольшие, тельца тоже. Весь рост ушел в головы. Зубастые, огромные головы с клювами, как у туканов. Почти мои клювобуши. В целом я и делал их по знакомой аналогии, просто чуть более разумно, чем задумала природа. Хе-хе. Работали эти птички тоже головами. С резким клацаньем три птицы разбились о защитный купол Староверова, и барьер треснул. Переливы замигали, будто перегорающая лампа дневного света. Иванов рванулся вперед, выходя из-под осыпающегося купола. Алая аура вспыхнула ярко-ярко, раскрашивая стволы в розовый цвет, и сверху раздались яростные вопли. Иванов вызывал огонь на себя, и волшебные клинки вокруг него завертелись с огромной скоростью, рассекая нападающих тварей. «Честь и разум!» — воскликнул Обухов, девиз своего рода, и пепельный медведь с ревом скакнул вперед, вынося всадника за пределы купола. Кострубин должен был идти вместе с ним, и, какая радость, напоминать ему не пришлось. Кинетик в тот же миг рванулся следом за княжичем. Обоих окутали призрачные щиты защиты и маскировки. Эти ребята должны были прорваться к хранителю портала, пока мы здесь разбираемся с выводком. Мои клювобуши уже прочесывали территорию. Я переключался от одного к другому в поисках гнезд, пока не вскрыл одно во овраге, заваленном иссохшими стволами, а второе в болоте в километре к югу. Еще один воздушный разведчик сопровождал Андрея, просто чтобы понимать ситуацию. Пепельный медведь и не уступающий ему в скорости Кострубин рвались к порталу напрямую. Наша легкая кавалерия. Атака птиц усилилась. Твари с клёкотом падали с небес, атакуя купол Староверова. Но так как сознание у зверья все же было, то разбиваться о барьер они перестали сравнительно быстро. Теперь головастые чудища ползали по переливающейся преграде, царапая ее зубастыми клювами. Злые черные глазки голодно следили за нами. Михаил напряженно озирался, выпуская на свободу очередные сгустки энергии. Едва барьер начинал проседать, как наш чародей поддержки выпускал новый, чуть ниже, с каждым разом на сантиметр-два ближе к нам, так что рано или поздно нас тут согнет в бараний рог. Впрочем, гораздо раньше староверов иссякнет по энергии. Лиза сжигала туканов по одному, я решительно запретил ей использовать что-то более обширное. Опыта у девушки немного, пусть пока так тренируется. Не хватало еще, если она всех нас здесь зажарит в страстной попытке помочь. Знаю я этих стихийников, как жахнут, так хоть святых выноси. Как говорят, на том свете разберут, где свои, а где чужие. Так что Лиза откровенно скучала, отстреливая птичек одиночными молниями, но рекомендации держалась, потому что обещала. Я ведь вообще брать ее не хотел. Рано еще, умеет пару молний делать и все. Демоноборец кости многих таких знатоков по зонам волки догрызают. Недостаточно просто сжигать то, что хочешь сжечь, если планируешь выжить. Однако Лиза нашла способ, как меня уболтать, скажем так. Ну и еще, конечно, потому что в этой зоне мне нужны были все, кто способен разить врага на почтительном расстоянии, а не честном рукопашном бою. То есть не рыцари с алебардами, и да поможет все хорошее моему лихому другу на пепельном медведе. На полпути к первому логову мы остановились на дозаправку. Мастер Иванов заскочил под купол и сразу же принялся ломать амулет за амулетом, напитываясь силой. Подмигнул залихватски Лизе. Демоноборец был весел, бодр и опасен. Настоящий воин. «Миша, ты как?» – спросил я у староверова. Вокруг него крутилось уже не так много звезд, как раньше, и лицо у бойца поддержки чуть побледнело. «Справляешься?» «Конечно, господин Артемьев», – почтительно соврал тот. Он старательно не показывал страха и слабости. «Это вроде бы и хорошо, но все же соратникам надо не теплую ложь выкладывать, а отрезвляющую правду». Сверху на купол обрушилось две белые птицы. «Так, до этого нас атаковали черные. Это уже второй выводок подоспел». Торопливый взгляд через клювобуша подсказал, что наша кавалерия вырвалась из леса и шла через поля в сторону портала. Мой голем поднялся чуть повыше, но я сразу понял, что бесполезно здесь вести воздушную разведку. Серые хлопья скрывали землю от питомца, так что я вернул клювобуша на прежнюю высоту. «Еще птицы!» – закричала Лиза. «Еще!» Из леса с клёкотом выкатывалась белая волна второго выводка. «Нехорошо!» Погасла еще одна звезда у староверова. Он выбросил ее к небу, но купол раскрылся значительно ниже, чем было до этого. Почти на полметра. «Еще немного, и я смогу до него допрыгнуть!» «Проклятие!» – в сердцах сказал староверов. «Уверен, что справляешься!» – уточнил я. «Да, конечно!» «Все отлично!» Погасла еще одна звезда. Глаза Михаила стали совсем безумными. Мы понимающе переглянулись с Ивановым. Граф тяжело вздохнул, повел плечами и вывалился из купола прямо в бурлящее вокруг нас море птиц. Во все стороны полетели перья и ошметки черно-белых тел. Безумец кровавой мясорубкой кружился по лесу, кроша черепа птицы, расходуя силы совсем небережно. Я встал рядом с Лизой, девушка уже не скучала, посылая молнии одну за другой. Пальцы новоодаренные искрились, пахло озоном и шашлыками. Волосы Лизы встали дыбом, и по ним тоже проскакивали искры. Обниматься с ней сейчас не стоит. Когда староверов вскрикнул, и на нас обрушилась вся масса накопившихся птиц, я выставил свой барьер. Охнул от неожиданности напора, но стиснул зубы и приподнял галдящую груду твари чуть выше, расширяя границы купола, и зашагал, продолжая путь. До гнезда надо добраться так или иначе. Да, напор выводка чувствовался. Странно, что староверов вообще выдержал так долго. «Простите, простите, я не смог», он упал на колени. «Я думал, что смогу». «Встань», гаркнула на него Лиза. Ударила было с двух рук сразу, но тут же остановилась, виновато посмотрев на меня. Староверов торопливо поднялся, открыл сумки и принялся выгребать восстанавливающие амулеты. Бледный-бледный, из носа кровь идет. Я двигал купол вперед, прикрывая группу. Ну, от големов моих пользы тут сейчас не было, так что пусть работают другие, а я хоть какую-то пользу принесу. Вокруг староверова стали снова зажигаться звезды, парень хлюпал носом, но не останавливался ни на миг. Под наш зонтик снова пробился Иванов. Залитый кровью граф тяжело дышал, но все равно улыбался. Слоники переживают за портал, вид у него был жуткий. Маньяк-мясник с перемазанной лысиной и окровавленной бородой. Такого нужно детям показывать для внедрения заикания. Андрюша все сделает как надо. Ты готов, Миша? Переключаться на клювобуши я не стал. Птицы давили знатно, отвлекаться нельзя. Еще немного, господин Артемьев. Простите. Я не думал, что они так навалятся. Такие барьеры ломать. Невероятно, господин Артемьев. Заткнись и набирай свои огоньки, крикнула Лиза. Ничего себе, у нее характер проснулся. Староверов торопливо закивал, прикусил губу, выкидывая из себя сгустки энергии и развешивая вокруг. Слоники говорят, что это экономический провал, сказал Иванов, разламывая очередной энергетический амулет. Награда не отобьет затраты на вот это. Он отбросил обломки дорогого амулета в сторону, и те растворились в воздухе, не коснувшись серой земли. Экологичненько. Не награды ради, сказал я, а для выброса при закрытии портала, добавил я про себя. Тут будет высвобожден очень хороший объем энергии. Перехватчиков нет в команде, так что можно захапать все сразу. Переизбыток найду, куда слить, если он будет. Иванов закончил с амулетами, выдохнул и вновь рванулся в гущу боя. Да, лук он сменил почти сразу. И, честно говоря, латник на медведе тут бы не помешал. Но только сейчас, во время кучи малы, на старте операции его разбомбили бы просто с высоты, а держать в передвижном куполе еще и медведя с рыцарем дополнительно, ну тут никаких сил не хватит. Вон, Староверов в таком случае спекся бы гораздо быстрее. Готов, выкрикнул наш боец поддержки. Вокруг него роились огоньки, лицо перемазано кровью, но глаза дикие, уверенные. Ставь, он швырнул звезду в небо, и над нами раскрылся новый магический зонтик. Я с облегчением опустил свой барьер. Можно было бы жахнуть по всему накопившемуся зверинцу чем-нибудь едким, но тогда тут же и сяду без сил, а когда Староверов спечется во второй раз, прикрывать будет некому. Едва у меня появилась возможность, я проверил, как там дела у княжича, и мой клювобуш как раз застал момент, когда пепельный медведь разминулся с шестилапым демоном. Обитатель потустороннего мира был похож на кентавра-мутанта, только вместо лошадиного низа медвежий, и вместо человеческого торса что-то близкое к обезьяне. Голову увенчивали бараньи рога. Демоны есть, короче. В руках хранитель портала держал огромный боевой цеп. Злобные глаза демона горели серым огнем, с длинных зубов стекала слюна. Обухов пошел на второй круг, размахивая алебардой. А кинетик проступил из тени за спиной врага, и в шестилапово полетело несколько увесистых камней и пара бревен. Под ударами демон попятился, обернулся к новой напасти. Получил алебардой. Обухов спрыгнул с медведя, в прыжке рубанув хранителя. Удар от кинетика, рев и атака пепельного медведя. Росчерк стали от бешеного рыцаря. У демона не было никаких шансов. Отступая под атаками, слабо огрызаясь и отмахиваясь цепом, гигант крутился на месте, оглашая серую зону воплями. Последний удар нанес кинетик. Кострубин воспользовался атакой косолапика и засветил расколотым валуном в затылок демону. Череп хранителя раскололся. Лапы заплелись, и гигант рухнул на землю, а в следующий момент портал вспыхнул, пропуская из потустороннего мира черное существо. Столб тьмы ударил в небо, по ушам резанул неприятный звон. «Артемьев!» — проорало объятое черным светом создание. «Мне нужен Артемьев! Мне нужен Артем!» Его всосало назад в закрывающийся портал, а затем высвобожденная мощь обрушилась на меня, наполняя внутренние резервуары. Пришлось остановиться от того, что закружилась голова. «Что такое?» – встревожилась Лиза. «Люшка, что с тобой?» «Стой, Миша!» Староверов немедленно замер. Я поднял руку, показывая, что все в порядке. Мощь прошла через меня, и в теле объявилась невероятная легкость. Сознание стало чище. Каналы не только выдержали, но и еще чуть-чуть расширились. Амулет на груди светился янтарем, а окантовка наливалась серебром. «Ничего себе!» – прошептал Староверов. «Подмастерье, ничего себе!» Я улыбнулся и скинул с плеча автомат. Тут же внутрь вкатился Иванов, тоже стащил огнестрельное оружие. Серая зона отступила, и теперь можно не жечь силы. Пусть говорят пушки, хе-хе. Под грохот очередей мы добрались сначала до первого гнезда, где объединились с Обуховым и Кострубиным, а затем уже и со вторым разобрались. В недрах выводков обнаружились лазуритовые сгустки. Да еще и хранитель Андрей вытащил почти 4 килограмма лазурита. Ну из простых птиц мы набили 11 кило яшмовых. В целом вышло неплохо. С учетом награды от администрации, с бонусами, с дополнительным вознаграждением от рода Глебовых, на чьих землях серебро и открылось. Может быть, отобьем затраты. Хотя, честно говоря, получение ранга уже окупило все усилия. Теперь передо мною открывались новые горизонты. Каналы выдержат существ покрепче, а я смогу использовать парочку новых трюков, на которые раньше не хватало запасов. Илья отозвал меня в сторону Андрей, когда мы ожидали приезда церковников. Имеется значимое дело, что-то с Васей, сыграл в дурака я. Понятно, о чем зайдет речь, но чего зазря актерскому таланту пропадать. Нет, мотнул головой он, с Васей все не дурно. Она пришла в себя, нет. Повремени, любезный ты мой, Илья. Я не об этом говорить желаю, он обернулся на остальных, стоящих чуть в отдалении. Елизавета, не могли бы вы? Я бы хотел с глазу на глаз. Лиза посмотрела на меня и покорно кивнула, отошла к Иванову. Тот что-то гудел про слоников, очень вкусно пыхтя сигарой. Илья, когда мы ликвидировали стража, случилось невероятное. В наш мир проник бездушный. Ничего себе, удивился я. Достаточно натурально. Мои связи с демонами пусть остаются маленьким секретом. Он искал тебя. Он называл тебя по имени, Илья. Я нахмурился. Зачем? Не знаю я, Илья, сокрушенно вздохнул Обухов. О, если бы знать, что именно он сказал. Раз уж играть дурака, то до конца. Он взывал к тебе, а потом изъявил, что ты ему нужен. Дословно, Андрей, друг мой, скажи, что именно он сказал. Мне нужен Артемьев, неуверенно предположил он. Да, именно так, и все. Может, не обо мне речь? Андрей посмотрел на меня как на идиота. Сам-то веришь в это, Илья? Ну а зачем ему я? Я же обычный парень. Тебе нет 18, ты уже подмастерье, Илья. Я думаю, что это не просто так, но не это тревожит мою душу, Илья. Я страшусь того, что скажет первая церковь, потому что Кострубин точно расскажет о том, что услышал, и у них появятся вопросы. Вдали послышались сирены церковников. Много сирен. Сюда определенно ехал не одинокий патруль, а вся, так сказать, королевская конница. Ну, подождем, что сказать. Глава 2. Бойцов первой церкви к нам приехало порядочно, но еще больше их оказалось в лесах вокруг закрытой зоны. Как я понял из разговоров, святое воинство оцепило округу уже в тот момент, когда мы только двигались к первому гнезду. Появление в реальности одного из бездушных подняло по тревоге все приходы на 50 километров в радиусе. И сначала первая церковь отсекла все подходы к окрестным населенным пунктам, проведя, надо сказать, великолепную работу по координации различных отделов. Рвение похвальное, но затраты чрезмерные. Бездушный остался на той стороне, лишь обозначив себя на этой. Так что сотни боевых монахов могли спокойно читать свои молитвы в уютных кельях, а не топтать чернозем вокруг Посадникова. Вон, даже вертолеты подняли. Два бело-синих летательных аппарата безучастными стражами зависли над местом, где был портал. Опасные игрушки. Не сама техника, а то, что могло быть у них на борту. У церковников есть большой набор игрушек, способных сильно испортить жизнь созданием той стороны. Их даже я опасался. Прибывшее святое воинство очень ловко разделило наш отряд для беседы. Иванов попытался было воспротивиться суровым и молчаливым братьям в броне, и я поспешил вмешаться, попросив его не лезть в бутылку. Странно, но граф послушался, однако от проявления недовольства не отказался. Оглашая округу гневом слоников, Иванов скрылся в одной из машин. Я почему-то остался один, и сначала подумал, что обо мне забыли, а потом... Потом я увидел, как из машины храма выбрался уже знакомый мне игумен Петр. Бородатый священник с позолоченной митрой на голове не побрезговал шагнуть прямиком в грязь. Пристальный взгляд из-под кустистых бровей был внимателен и холоден. «Добрейшего вам денечка, ваше высокопреподобие», — помахал я ему рукой. «В этот раз у меня все в порядке. Карман он не почувствует, я замаскировал его надежно, а фон от посещения потустороннего мира давно развеялся. Это тогда, у школы, игумен сразу почуял неладное и мог бы докопаться, если бы полез копать, но не полез. Не знаю почему, однако в тот день, когда я вместе с командой графа Гордеева отбивал вторжение, у меня могли быть неприятности. Сегодня же я чист. Еще бы вылезавший из портала демон мое имя не кричал, но тут уже ничего не попишешь, с этим придется как-то жить. Рад видеть вас в добром здравии, «юноша», — сказал игумен Петр, едва расстояние позволило говорить, не повышая голос. Его охрана замерла метрах в 10 позади. Бравые воины в бело-голубых доспехах с золоченой окантовкой. Все одаренные. Многие дворяне уходили в монахи, отрекаясь от суеты мира, или же посвящая себя всецело вере и сражению за нее. Вот только часто таким изгоям приходилось годами нести службы в охране какого-нибудь священника высокого сана. У церкви другие порядки. Кто будет роптать, тот еще и отлучен окажется. Вашими молитвами, ваше высокопреподобие, Чуть поклонился я, однако хорошее питание и занятия спортом тоже помогают. Конечно, не так сильно, но все же, он улыбнулся, но одними губами. Сегодня от вас не несет тьмой, мой мальчик. В прошлую нашу встречу ее прикосновение было отчетливо заметно. В этот раз я был далек от портала, что тут еще ответить? Конечно, конечно, закивал он, так оно и было. Понимаю, но мы снова встретились. Как вы думаете, по какой причине? Диусвулд, припомнил я классику. Хм, этого хочет Бог, перевел игумен. Да, несомненно, пусть и вы чрезмерно ерничаете. Это опасный путь, молодой человек. Господу угодно наша встреча, тут вы правы. Давно угодно, но я предпочитал наблюдать. Кто это был, юноша? Кто звал вас? Куда звал? Я сделал вид, что не понимаю, о чем речь. Когда звал, он закатил глаза и осенил себя знамением, сложил руки вместе и губы его прошептали слова молитвы. Уроки борьбы с гневом ему знакомы, это хорошо. Демоны ищут вас, Илья. Демоны говорят о вас. Вы нужны им, и я не понимаю зачем. Враг ли вы или друг, юноша? Полагаю, ответ на этот вопрос вы найдете сами, и мое мнение вас мало интересует. Задал я вопрос на вопрос. Вы правы, и вижу, вы не удивлены, резюмировал игумен, огладил бороду. Кто вы, Илья? Я провел небольшое расследование, да простит меня Иисус за страстное рвение, и не нашел в вас ничего необычного, таких как вы тысячи, тысячи взошедших плодов греховной любви, но Господь велел любить всех одинаково, и потому происхождение ваше не должно быть важным. Но, я не понимаю, почему именно вы, загадочно произнес игумен. Я не вижу никаких связей. Я думал, что вы служите ведьме, однако, определенно, это она вам служит. Я напрягся. Очень нехорошо было то, что он говорит. Да-да, мне известна ваша связь. Необычная, хочу сказать я вам. Но вы со всех сторон отличаетесь от обычности. Вижу, вы получили новый ранг. Его сухой палец не очень-то вежливо отлепился от сложенных на груди кистей и обвиняюще ткнул в мой амулет. Не могу вспомнить никого, кто мог бы обрести его в таком юном возрасте. Я бы сказал, что мама называла меня особенным, но в текущей ситуации эта шутка будет не очень смешной. Ну и из уст сироты она тоже не слишком-то заходит, полагаю. Напрасно вы продолжаете ерничать, юноша. Я ведь до сих пор не определился, как с вами быть. Вы нужны демонам. Но зачем, кто вы? Тот, кто опрокинет царство зла или же тот, кого из чадья серого мира возведут на престол? Вот какие вопросы меня заботят. Не уверен, что я вас понимаю, ваше высокопреподобие. Также не понимаю, куда ведет наш разговор. Кто такой пожиратель звезд? Внезапно спросил он, и я с большим трудом удержал изумление. Простите, что? Изобразил удивление я. Пожиратель звезд, голодный бог, хозяин пустоты, темное божество, алчущие поглотить наш мир, едва тот сокроет серая пелена. Откуда? Что вы такое несете? Какого лешего происходит? Откуда он все это знает? Темные глаза игумена следили за мною, не отрываясь. В этой черепушке прятался недурственный мозг. По-моему, я его недооценивал. На миг церковник заставил меня занервничать. Демоны считают, что вы знаете о нем и можете его остановить. Что вы уже останавливали его. Я гляжу на вас и не верю в это. Но... Он нравоучительно поднял палец к небу. Одновременно с этим, верю, ваша сила нетипична. Осознаете ли вы ее или нет? Что вы от меня хотите? Тихо спросил я. Я хочу понять, молодой человек, то, чему стали свидетелями медиумы Первой Церкви, просто невероятно. Никогда прежде не было зарегистрировано таких волнений на той стороне. И все началось после того, как вы закрыли зону у Кучине. Юноша, без дара справившийся с одной из самых загадочных зон на моей памяти. Это уже вызывает подозрения. Вы не тот, за кого себя выдаете, Илья. Не обманывайте господа, ибо я есть его карающая длань на земле. И не собирался. Я все еще не понимаю, чего вы хотите от меня услышать. Не удержался от улыбки я. Если я злобное зло, то не признаюсь же я в этом человеку, способному остановить меня. Скорее наоборот, я назову себя спасителем. Но, что комично, если я решу говорить правду, то тоже назовусь им. Тогда как определять будете, ваше высокоблагородие, ради чего этот разговор? Я уже сказал, ради понимания. Я хочу понять, пока вы вообще мне не помогаете, понизил голос игумен Петр. Давайте я попробую объяснить, не удержался я. Пожиратель звезд — это небесный Левиафан, Я ткнул пальцем в небо. Наша планета для него как вкусный бутерброд. Ну, может не сейчас, сейчас пока кусок сухой булки. Но чтобы сделать его вкуснее, он ждет, пока булочка пропитается маслом, а еще и сырком сверху покроется, или колбаской. Игумен молча багровел. Серые зоны это масло, продолжал я. Говорить правду легко и приятно, даже если тебя слушают как безумца. Чем их больше, тем пожирателю вкуснее. Сыр на булке это изнанка. Тоже кусочек побольше станет и аппетит проснется. Африка, Сибирь, все пойдет в дело. Как только все ингредиенты будут собраны, голодный бог явится и сожрет нас. Если вкратце, стало понятнее, ты издеваешься надо мною, почти процедил Петр. Глаза совсем почернели, черты лица заострились. Вы задали вопрос, я ответил. Я здесь, чтобы лишить этот бутерброд масла, чем и стараюсь заниматься по мере сил. Позвольте, мы продолжим. Игумен молчал, но цвет лица его пришел в норму, и во взгляде что-то изменилось. В нем появился страх. «Откуда ты знаешь про изнанку в Сибири?» – спросил он. «Твою же бабушку». «Точно. Информация ведь не из той, которую афишируют. Потому что в Российской империи проблем не существует. Ибо император велик, а с ним и первая церковь». «Угадал», – отмахнулся я. «Правдоподобно», – игумен сделал жест рукой, нервный и торопливый, и вся его охрана отступила еще дальше. Петр же шагнул ко мне и почти шепотом произнес: «Господь завещал верить, я верю, клянусь тебе, что ты можешь сказать мне правду о себе, даже если я возглавлю армию тьмы», так же шепотом поинтересовался я, «особенно, если есть такие планы». Он тоже шутит: «Не пойму, я прибыл из будущего, чтобы спасти мир», шепнул ему я. Игумен хмыкнул: «Все указывает на то, Илья, что вы подселенец, что за вашей оболочкой скрывается сущность совсем иного порядка», тихо сказал он, «но сигнатура у вас чистая и совершенно без помех, такое невозможно при подселении, да и когда сущность из потустороннего мира занимает человеческое тело, на нем всегда следы, на шее, на запястьях, я даже глазом не повел, хотя он явно ждал такого жеста, мне доводилось говорить с подселенцами, с одним совсем недавно, вот буквально вчера вечером, он уже мертв, но он тоже назвал твое имя, так же как и бездушные в портале, они тебя знают, они хотят с тобой говорить, и что-то меняется, Илья. Медиумы чувствуют перемены на той стороне. Ты можешь смеяться, можешь издеваться надо мною, но поверь, я могу быть хорошим союзником, если наше дело будет правое. Но, голос его изменился, стал зловещим, я же могу быть великолепным врагом. Очень хотелось сказать, что я тоже не так-то прост, как соперник, но вряд ли игумен оценил бы такой пассаж, тем более. Внутри что-то у меня странно сдвинулось, словно картина мира неожиданно стала чуточку яснее. Церковник вдруг протянул мне руку, и между пальцев блеснула визитка. «Позвони, когда будешь готов поговорить». Снова короткий жест, и улей святых воинов загудел. Почти моментально мои товарищи оказались освобождены, а солдаты церкви будто и позабыли про наше существование. Цепи бойцов в бело-голубых доспехах растворялись в чаще, отправляясь на зачистку. Игумен прошествовал к своему автомобилю, посмотрел на меня, напоследок, улыбнулся и скрылся в кабине. «Чего он хотел, Люшк?» – спросила меня Лиза. «Я переживала. Вы так странно общались. Ну, это и вправду был очень странный разговор. Едем в город. Мне надо кое-куда зайти. Андрей, ты поедешь в пушки?» Обухов угрюмо поглядывал на церковников. «Возмутительно», произнес он, наконец, «я непременно обращусь к господину Кривенко, они не имели права, Андрей, ну давай без этого», прервал я его, «все хорошо, что хорошо, задета моя честь», воскликнул возмущенный Обухов, «но ведь другие жизненно важные органы не задеты, ты оказываешь протекцию первой церкви, первая церковь не имеет оказывать давление на одаренных, специальное распоряжение его императорского, отнюдь, дружище, просто не лезь в бутылку». «Все уже позади, это был важный разговор, княжич опешил, у тебя дела с первой церковью», удивился подошедший Иванов, «ой», он напомнился и тут же изменился лицом, добавив безуминки, «слоники трубят, что кто-то святым духом пахнет, аж хоботы сворачиваются, все потом, Андрей, едем, нет, мне там некомфортно», признался Андрей, «встречаемся в Любашиной радости». «Да, в багажник нашего автомобиля перегрузили все набитые сгустки. Особенно внимательно инвентаризацию проводил Кострубин. Кинетик дотошно считал каждый грамм, даже весы с собой привез. Я наблюдал за ним со снисходительной улыбкой и думал о прошедшем разговоре. Вдруг игумен и правда может стать союзником, ведь если бы он хотел от меня избавиться, то не было бы такого странного разговора, нашел бы возможности. А тут лично приперся, причем по горячей тревоге, среди армии священнослужителей. Знал, что я здесь, мог ведь вызвать для разговора, но почему-то воспользовался появлением бездушного. Хотел на нерве поймать, на внезапности, в целом могло сработать. Из равновесия он меня чуточку выбил. Не уверен, правда, что ему не помогали какие-нибудь хитрые амулеты церкви. Болтал я как не в себя. И, невероятно, но очень многое становилось на место после беседы. Сразу вспомнилось, как легко я вышел сухим из воды в истории с моим пленением из-за связи с ведьмой. На допросе тому толстому священнику явно давали приказ меня отпустить. Плюс стычка здесь с боевиками церкви. Я, конечно, был в своем праве, но жизнь испортить при желании мне могли. Не испортили. Зная о связи с ведьмой, не явились, не забрали. Вдруг это шанс? За руль села Лиза. Она всю дорогу восхищенно щебетала на тему того, как ей понравилось сражаться, что она с удовольствием сходила бы в зону еще разок, что может этим и стоит заняться. Я поддерживал ее монолог хмыканьем и одобрительными возгласами, размышляя о сложившейся ситуации. Рискнуть, что самое плохое может произойти. Рудники в сибириевых кандалах до конца недолгой жизни, хотели бы уже давно заперли. Столько сил не тратили бы, а церковь может стать моим союзником, крепким, уверенным. Хотя про всю церковь я загнул, а вот игумен. Что там про него говорила девчонка из рода Медведевых, Вероника которая, что Петра надо остерегаться и кого-то из питерских вельмож он от церкви отлучил. Ну, охотно верю. Вот только мой случай совсем не похож. Я достал визитку игумена и покрутил ее в руке. Да, надо рискнуть. Но, разумеется, только собой. Мой взгляд сам по себе коснулся подруги. Глаза ее горели восторгом, на лице счастливая улыбка. Не хотелось разрушать такую радость и напоминать о том, сколько молодых одаренных не выходит из серого мира, отдав свои жизни в бесконечной и бессмысленной борьбе с сопряжениями. «Ты молодец», вместо этого похвалил ее я, и уставился в окно. «Ты тоже, так здорово придумал. А Миша как сдался? Фу, тюфяк. Ну, парень старался. Молодость заставляет наглеть и совершать ошибки. Да, если бы не я, вся группа бы погибла из-за самоуверенности чародея поддержки. Об этом мы непременно поговорим, но попозже. Сейчас важная часть. Получение выгоды. Хе-хе. Я вам кричу, какое розовое и приятное лицо посетило мое скромное, прости Иисус, заведение. Воскликнула Анфиса Бабушкина, когда я вошел в ее лавку с тяжеленной сумкой. Мне казалось, что ткань не выдержит и разойдется по швам от веса трофеев. Напитанное энергией тело легко несло чудовищную ношу, так что беспокоиться стоило только за сумку. Таки это все снова мне, она нацепила очки. Ах, показывайте, показывайте. Когда наша торговля подошла к концу, и я получил от хозяйки бабушкиных пушек солидное вознаграждение, которое положил в ту же сумку, так как в карманы деньги не лезли, Анфиса перестала сыпать остротами. «Постойте, Илья», — сказала она, когда я был уже у дверей. «Я хотела сказать вам спасибо, лично». «За что?» — не понял я. «Подождите минутку». Она исчезла у себя в подсобке, чем-то зашумела там. Я посмотрел на часы. Живот урчал от голода, при мысли о ватрушке начиналось обильное слюноотделение. После хорошего боя нужно хорошо поесть и хорошо заняться сексом. Вскоре Анфиса вернулась назад. Положила на стол небольшую золотисто-черную коробочку, бережно отерла ее и осторожно подцепила ногтем крышку. «Щелк, вы подарили мне свободу, а я хочу отплатить вам тем, чем смогу, свободу». Она молча выложила на стол знакомый уже черный цилиндр. А как, все это время она, как и Вальтке, была человеком Бека, вынужденная слуга, большая должница. «Не спрашивайте, так и не дам я вам никакого ответа». Теперь могу снять, могу больше не оглядываться, могу говорить открыто. Это дорогого стоит, господин. Спасибо. Анфиса была так серьезна, что я почувствовал себя неловко. Это досталось мне от одного очень важного клиента, много лет назад. Не собиралась никогда продавать, но теперь хочу, чтобы они были у вас. Я заглянул в коробочку, где на алой подушечке лежало два простеньких кольца. Что это? Она осторожно вытащила одно кольцо, положила его на прилавок, затем взяла второе и положила чуть поодаль. Затем, со значением глядя мне в глаза, сунула в первое кольцо мизинец. Накрашенный ноготь появился из второго. У меня от изумления челюсть отвисла. Иногда мне попадаются ценные вещи, применение которым старая женщина найти не сможет. Но думаю, сможете вы. Это слишком дорогой подарок, госпожа, покачал головой я. Свобода дороже, а вы мне ее подарили, пожала плечами та. Забирайте, иначе я обижусь. Ну и с этого дня вам скидка в моем магазине. Пусть вы и предпочитаете лавку графини Воронцовой, впредь только у вас, ловлю на слове. Я осторожно положил кольца в шкатулку. Да, у меня были идеи, как это можно использовать. Глава 3. Существование некоторых артефактов порою нарушают сами принципы мироздания, и регулярно случаются эксперименты, результат которых повторить не получается. Случайные победы неизвестных артефакторов, или же известных, что-то попадает потом на комиссии Имперского патентного бюро, идет в войска, двигает вперед общий прогресс, что-то не покидает пределы рода, что-то исчезает во временных потоках, надо сказать, по разным причинам исчезает. Часто это связано с гибелью создателя, и иногда эта внезапная смерть оказывается совсем не случайной, потому что кому-то из важных людей новое найденное решение известной проблемы совсем не нужно, так как эти важные люди имеют очень неплохой доход со своих вариантов решения, пусть даже и менее выгодных для человечества, зато весьма приятных для кошелька ряда вовлеченных лиц. Передо мною было то, что способно изменить сложившийся мир. Без шуток, авторского клейма на кольцах я не нашел. Легко могло оказаться, что это чья-то работа, показавшаяся создателю бессмысленной. Может, он хотел это использовать для подачи фисташек в бар, и они, может быть, у него не пролезали. Вот и продал. В голову не пришли другие способы использования, и все. Вроде бы совсем не ерунда. Перенос материи – это очень высокий уровень, тут и скрывать нечего, но через небольшое кольцо, радиусом в сантиметр, что ты будешь переносить-то? Неумный подход, но очень удачный для меня, и, видимо, для Анфисы. Госпожа Бабушкина явно понимала потенциал артефакта и просто ждала нужного покупателя. Хорошо, что им оказался я. Реализация этой игрушки оказалась совершенно непонятной. Я попытался изучить переплетение каналов и потоков, связанных неизвестным создателем, но это было сравнимо с попыткой разобраться в цепочке ДНК. Для таких вещей нужны серьезные специалисты в артефактостроении. Правда, интуиция подсказывала, что лишний раз светить такой находкой не стоит. Пусть и выглядела штуковина несерьезно, однако это яркий пример работы с пространством при отсутствии внешнего источника энергии и не требующего каких-то могучих стационарных установок. Проще говоря, в моих руках оказался настоящий телепорт. Да, маги высокого ранга способны на такие фокусы, и им не нужно в ушко иголки пролезать. Однако дар госпожи Бабушкиной все одно был чрезвычайно ценен. Откуда оно у Анфисы? Все то время, пока мы скромно праздновали успешное закрытие серебряной зоны в Любашиной радости, я был чуточку вдали от моих боевых товарищей. Ватрушки с чаем шли изумительно, но в беседе участия я не принимал, отделываясь улыбкой и кивками. Мысли о попавшем в руки чуде не давали покоя. Пришлось прямо насильно заставить себя переключиться. В конце концов, слишком уж серьезно я отнесся к приобретению. Ну, правда же, что такого? Два колечка и все. Не такое уж и большое дело. Вот только кое-что необходимо было проверить. У меня руки чесались, клянусь. Однако едва я собрался откланяться, как Андрей оторвался от чашки чая, выудив из кармана зазвонивший телефон. «Понял», — коротко сказал он, сбросил звонок и обратился ко мне. «Сударыня с пробудившимися силами пришла в себя, друг мой, желает беседовать с тобой. Так, эксперименты подождут. Сначала несколько дел, потом уже будем любознательными». Я допил чай, запихал в рот остатки ватрушки, жестом подозвал официанта, и уже через 2 минуты мы ехали в сторону усадьбы Обуховых. История никак не хотела давать мне выдохнуть. Все крутится и крутится, бегу как белка в колесе, и ведь не остановиться. Не то, чтобы меня это выматывало, ибо движение, жизнь, но беззаботности б немного не помешало. Теперь еще и святоши подключились. О, при мысли о них становилось жутковато. Получается, все это время я был под колпаком не только таинственного претендента, но еще и целой церкви. Да еще и потусторонний мир в курсе моих планов, получается. А ведь я не готов, совсем не готов, Подмастерье – это совсем недостаточно для серьезной возни на высоком уровне. Вытащить хороших големов не смогу, мощи каналов не хватит для энергии на действительно сильные заклинания. «Ты такой задумчивый», – сказала Лиза. «Что-то случилось?» Я улыбнулся, не отвлекаясь от дороги. «Ты можешь все мне рассказать», – коснулась она моей руки. «Все-все, может, я смогу помочь? Меня тревожит, что я так и не нашел Рурупи», – не соврал я. «Да, это одна из тех неприятностей, что меня беспокоили, и ее можно было обсудить. А что с ним? Я потерял его, когда гонялся за Феоклистовым», — признался я. «Он помог мне прорваться к его базе, а потом я его потерял. Он хоть и выглядит безобидным, но как-то же жил до тебя, Люшка», — сверкнула улыбкой Лиза. «Не переживай, не все так просто», — покачал головой я. «Совсем не все так просто. Перестань, хочешь, съездим и его поищем? Сколько туда ехать? Часа два», — прикинул я. «Ну, я до пятницы совершенно свободна», — расслабленно заявила Лиза. Она откинулась на спинку пассажирского сиденья и устроилась поудобнее. «А что у тебя в пятницу? Дурашка ты, Илюш, это шутка такая». А улыбнулся я, а сам подумал про тот огненный вал Медведева, который мог уничтожить демоненка. Мысли, которые старательно мною выгонялись из головы, снова набежали. «Не дай то все хорошее, конечно, думаю, ты права», — вместо этого сказал я Лизе. «Он прекрасно справлялся с жизнью и до меня. Если живой, то все с ним хорошо. Ну, а что с ним может случиться, Люшка? Тем более, что ты его уже находил. Да и, будем честны, душа моя, ему было скучно с тобой. Не вылезал из своих ужастиков, ворчал все время». Она хмыкнула и хитро добавила: «Хотя ты ведь все это и сам понимаешь, да, иначе бы еще вчера там все перерыл, верно? В точку ведь попала. Мысль о том, что я обещал демоненку много красоты и веселья, а вместо этого запирал его то в кармане, то в чулане, во мне давно уже крутилась. Может, это был шанс красиво разойтись, если, конечно, его не сжег Медведев. Разумеется, наши отношения случились не зря, и если бы не Рурупи, я совершенно точно не добрался бы до Феоклистова. Кровоманты дали бы мне жару в том лесу, после первой смерти пси-лося. Так что пусть мы и использовали друг друга, но ценность демоненка занижать не следует. Вот только иногда дороги расходятся. Может быть, ты и права. А вообще, не слишком ли ты умна для учительницы из сиротского приюта?» — шутливо возмутился я. «Илья Александрович, позвольте, я нынче дама благородного сословия», — в тон мне ответила Лиза. «Простите, Елизавета Андреевна, без попутал. Я, несомненно, постараюсь исправить свою глупую ошибку. Поведайте лишь, каким же образом я могу искупить вину. У меня есть пара идей», — загадочно произнесла Лиза и прикусила губу. «Но сначала, благородный юноша, нам бы проведать нашу юную соратницу, найти нашего нерадивого мохнатика, и уже после этого я предложу вам варианты. Вы же понимаете, о чем я». Я понимал и был совсем не против такого рода искупления. Василиса выглядела отлично. Когда мы вошли, она сидела у себя в кровати, с подносом на коленях, и с аппетитом кушала сосиски с кетчупом. Рыжая ведьма улыбнулась нам, отсалютовав стаканом сока. «Я так понимаю, кухарка Андрея так и не пришла?» — прокомментировал этот завтрак я. «Пришла», — фыркнула Вася. «Притащила мне овсяную кашу. Низкий поступок подлого человека. Я решил оставить это без комментариев. Он зовет тебя», — сразу перешла к делу Василиса. «Мордарт хочет встретиться с тобой. Срочно. Он еще до того как». «А что вообще произошло, я помню. Мы к заправке ехали, а дальше все». Рыженькая застыла с открытым от изумления ртом, будто бы только сейчас поняла, где находится и что пропустила нечто важное. «Лизонька, мы же справились, да?» «Ну, как видишь», — бывшая учительница кивнула в мою сторону. «Он здесь и он в порядке. Значит, справились. А та невидимка где? Была же невидимка?» — шепотом спросила Василиса. Княгиня проступила в воздухе рядом с кроватью, и ведьма вздрогнула. Одна сосиска упала на кровать, но девушка быстро ее подхватила, торопливо произнесла: «Раз, два, три, микробы не успели», — и отправила сосиску в рот. «Что случилось-то?» — с набитым ртом поинтересовалась рыженькая. «Вы, Василиса, не знаю, как вам по отчеству, теперь официально благородный представитель рода Фисенко», — ответила ей Лиза. «Да ну, ерунда», — отмахнулась та весело, а затем уточнила чуть серьезнее. «Ерунда же». Пауза, острый взгляд ведьмы коснулся меня, затем вернулся к Лизе. «Вы серьезно? Но я же в розыске». «Уже нет», — я подошел ближе, присел на кровать и протянул ей бумаги из тайной канцелярии. Фисенка выхватила их из моей руки и жадно вцепилась в строчки, не забывая пережевывать сосиску. «Я свободна, одаренная», — изумленно проговорила она через пару минут. «Ой, а что я умею?» «Пока ничего», — остановил я ее. «Тебе еще силы набирать, ты надорвалась сразу же, как получила дар. Чудом вытащили тебя, так что лежи, отдыхай, набирайся сил. Потом что-то придумаю. Но как же первое? Они ведь знают все. И, я не понимаю», — она потрясла бумагами. «Забудь. Мы с Лизой немножко тут покуролесили, и Лиза тут ни при чем. Это все Илья сделал», — прервала меня бывшая учительница. «У тебя все начинается с чистого листа, Василиска. С чистого, новенького, красивого листочка. Больше не придется прятаться». Взор Василисы, полный обожания, меня смутил. Фисенка отбросила поднос в сторону, прильнула ко мне, покрывая лицо поцелуями. Из глаз растроганной красавицы потекли слезы. «Так-так, стоп, хватит», — отстранился я. «Хорош, спасибо, спасибо, спасибо тебе», — тараторила рыженькая. Я же поднялся на ноги, разрывая дистанцию. «Неловко как, непривычно. Тебе спасибо, если бы не ты. Ой, а как же Лева и этот старичок?» — вдруг охнула Василиса. «Какой старичок? Ну, ты просила поить. Мы с Лизой его ведь нашли и сделали, как ты просил. Я оставила их в лагере. Сколько дней-то прошло? Зелье ведь не вечное. Я его не закрепляла». Она смутилась, посмотрела на меня осторожно. «Ну, ты же понимаешь, да, меня как громом поразило. Совсем из головы вылетело. А ведь Лиза пыталась мне рассказать об этом на нашей гулянке в норе. Вот ведь незадача какая вышла. Молодцы девчонки, конечно. Не ожидал я, что они смогут так скоро разрешить ситуацию с адвокатом. Хотя двум привлекательным девушкам очаровать мужчину очень даже несложно, особенно если есть нужные ингредиенты». «Погодите минутку, скоро вернусь», — сказал я девушкам и вышел из комнаты. Выудил телефон. Пару секунд больше необходимого смотрел на номер Исаака Моисеевича. Ткнул в «позвонить». Адвокат ответил почти сразу же. «Илья Александрович», — вкратчиво поинтересовался он. «Приятно вас слышать. Как ваше самочувствие, Исаак Моисеевич?» Пауза. Вальтке тяжело вздохнул. «Получше, Илья Александрович, вашими молитвами. Слышал, что вы разрешили неприятную ситуацию с вашими проблемами. Поздравляю вас. Полагаю, ваши теперь тоже разрешены». Снова пауза. «Да, полагаю, да. Хоть и не могу всецело одобрить ваши методы. Я не в том возрасте, чтобы вот так вот в палатке, как юнец, слюни пускать. У меня, между прочим, семья, супруга, дети. Вы поставили меня в крайне неловкую ситуацию. Неловкую и неприятную. Я, ну, Илья Александрович, не увиливайте. Я ведь не первый день на этом свете. Уже навел кое-какие справки и знаю, кто стоял за теми очаровательными девочками», — чуть раздраженно сказал адвокат, — «но оставим это в прошлом, хорошо? Я вас недооценил. Однако, Илья Александрович, вы все равно должны мне услугу, позвольте об этом напомнить. Полагаю, это самая малость, которую в данной ситуации я могу потребовать, не находите?» «Соглашусь, думаю, я смогу найти решение и должную компенсацию», — согласился я. «Пусть и смог самостоятельно найти нужное мне имя. Рад за вас безмерно, Илья Александрович». «Безмерно», — без чувства ответил Вальтке. «Рад, что мы нашли способ найти общий язык после столь щекотливой ситуации. Я вернулся домой только вчера вечером и уже имел несколько неприятных коммуникаций различного уровня. Заявление в первой церкви не приняли», — понимающе посетовал я. «Наверняка адвокат ломанулся туда докладывать о воздействии ведьмы. Едва рассеялось действие зелья, вряд ли бы он был так уныл, если бы все прошло успешно». «Приняли», — не стал юлить адвокат, — «но у меня сложилось впечатление, что хода ему не дадут. Я снова вас недооценил. Варанов молодец, конечно. Я хотел узнать, Исаак Моисеевич, одну небольшую деталь. Надеюсь, вы сможете мне с этим помочь». В коридор выглянула Лиза, увидела меня и сделала знак поспешить. Дверь закрылась. «Что именно вас интересует?» — устало спросил адвокат. «Я не понимаю, Исаак Моисеевич, как так вышло, что вы, являясь слугой черного амулета, готовы были сдать мне информацию, которая бы повредила вашему хозяину? Разве не ради этого он на вас был? Разве не взорвался бы при попытке назвать имя? Или вы изначально хотели меня обмануть?» Вальтке хмыкнул. «Илья Александрович, наше знакомство началось не очень гладко. Я ошибся в вашей оценке с самого начала, но с тех пор отношусь к вам всерьез. Поверьте, я не самоубийца, и мое предложение было искренним, никак не попыткой вас обхитрить». Он тяжело вздохнул. «Эта неудавшаяся афера с землями барона Феоклистова мне долго еще будет боком выходить. Но если говорить прямо, амулет был клятвой верности Феоклистову, а не господину Штольцу. Связь между артефактором и бароном я вывел самостоятельно, так что с этой точки зрения все было продумано. Да, знакомство у нас получилось не очень, но счет сравнялся, Исаак Моисеевич, и я предлагаю ничью. Принимаю, Илья Александрович. А теперь простите, мне надо позвонить супруге. Без заявления в первую церковь она со мною и говорить не хотела. Всего хорошего, Исаак Моисеевич. И вам, передавайте привет Василисе. Очень, очень милая девушка». Он как-то сокрушенно вздохнул и разъединился. «Так, с этим тоже разобрались. Может, помочь ему с ресурсной зоной и как-то выпилить ее? Вон, через игумена зайти. Все-таки жалко адвоката. Безмерное безвременье. Да что мне так всех стало жалко, душа? Хорош уже». Мотнув головой, я двинулся к двери. «Чего там Лиза звала-то?» «Вальдке пришел в себя и передает привет», — сказал я, входя в покои Василисы. «Алёва, думаю, уже давно покинул Пушкинские горы, и его пятки сверкают в лучах заката. Ты снова без свиты, Вася. Мордарт хочет говорить с тобой», — сказала ведьмочка. Она была смертельно бледна. Изящные пальчики касались висков. На лице гримаса боли. «Сегодня ночью он будет ждать тебя в зоне у Кожина. Говорит, что это важно». Я хмыкнул, открыл на телефоне карту. Нашел Кожина. Хмыкнул еще раз. «Это к северу от острова. Как раз по дороге к месту, где мы с Рупи расстались. Говорит, что это очень важно. Он зол». Вася выглядела встревоженной. «Он в ярости. Не ходи». Зона у Кожина была ресурсной и бронзовой. Ее спокойно чистили бойцы оплота, не трогая хранителя. Доход небольшой, и потому толкаться с другими одаренными не нужно. Судя по данным, там уже вчера был очередной рейд, и зона была отмечена пустой. «Не ходи, Илья, я ему не верю». «Разберемся, Вась, не волнуйся», — ободряюще улыбнулся я. «Главное, приходи в себя. Вижу, тебе гораздо лучше, однако лежи, смотри мультики, пей много жидкости». Девушка не улыбнулась. «Он действительно в ярости, Илья. Он может тебя убить». «Я тоже», — совершенно серьезно ответил я. «Я тоже могу убить». Глава 4. «Планы строить я гораст, конечно. Да чего там скрывать. В теории мы все, как правило, гениальны. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Так что когда я вышел из комнаты Василисы, полной решимости садиться за руль и мчаться на север, дабы разузнать все о судьбе вредного демоненка, то обнаружил на улице зажигающиеся вдоль дорог фонари. Это ж вечер уже, получается. Я же с утра на ногах. Ощущение, будто бы вчера еще зону чистили, а по факту ж сегодня. Надо бы и меру знать, Илья. Организм, пусть и молодой да крепкий, словно очухался и очень тревожно отреагировал на перспективу прыгнуть за руль и лететь куда-то вдаль несколько часов, чтобы потом еще час пилить обратно и лезть в неизвестную зону для разговора с настоящим князем падали. «Ну такое себе удовольствие, право слово», — также сообщил мне мой внутренний старик. «Есть риск в гонке за несколькими целями, строя кратчайшие логистические маршруты, запороть вообще все, что только можно. Так что планы меняются. Ну что, давай забросим тебя домой», — сказал я Лизе. Девушка стояла рядом и повернулась ко мне с нехорошим прищуром. «В смысле?» — протянула она. «Хм», — задумался я. «Проводи меня по всей цепочке возможных смыслов, моя дорогая, и мы вместе определим нужный. Что ты задумал?» Не повелась она, вцепилась как доберман. «Ехать в ночь в леса искать маленького черного демона, затея, кажущаяся мне изначально гиблая. День был тяжелый, тебе надо отдохнуть. Ты сказал забросим. Это подразумевает, Артемьев, что ты не останешься. Повторяю, что ты задумал?» «Да там, разное», — сделал я неопределенный жест. «Я не пущу тебя одного», — спокойно сообщила Лиза. «Знаю я, куда ты намылился». Я хмыкнул еще раз и пошел вниз по ступеням высокого крыльца в сторону аллеи, ведущей к выходу из усадьбы. «Артемьев, что за манера по фамилии звать? Мне не нравится. Это очень грубо». Лиза нагнала меня, взяла за руку. «Не вздумай туда ходить без меня. Это ведь демоны, бездушные. Какие у тебя могут быть дела с ними?» «Лиз, ну пожалуйста, давай не будем», — поморщился я. «Я разберусь. Илья, ты еще совсем ребенок. Как ты разберешься? Это бездушные. Ты талантлив и необычен, но ты и в людях-то еще не можешь разобраться, тебе 18 лет нет, а уже за демонов решил взяться, это мне говорит девушка, выходящая на наемного убийцу с телефоном и угрозами о прямой трансляции в сеть. Госпожа Весельникова, притворно-ворчливо возмутился я, немедленно прекратите панику, я пойду с тобой, твердо сказала она. Нет, отрезал я, это действительно может быть опасно, и мне проще прикрыть себя одного, чем на кого-то еще отвлекаться. Да, черт побери, Илья, почти крикнула Лиза, ты в своем уме, все будет хорошо. Не будет, не будет, Илья. Люша, ну пожалуйста, да чего она так переживает-то? Ну, пойдет юноша ночью в незнакомое сопряжение поговорить с неизвестным никому демоном по имени Мордорт. Эка невидаль, мы сели в машину. Лиза, я взял девушку за руку, с улыбкой посмотрел в ее перепуганные глаза. Все будет хорошо, клянусь, но ты останешься дома, это приказ. Я, Лиза хотела было что-то еще сказать, но затем обмякла в пассажирском кресле и уставилась сквозь лобовое стекло на темнеющее небо. Спасибо, я отвез ее до дома, проводил до квартиры и поцеловал напоследок. Лиза обняла меня покрепче, но больше не пыталась отговаривать от затеи, а когда дверь за нею захлопнулась, через несколько секунд из квартиры донесся глухой всхлип. Слишком близко к сердцу она приняла мое решение. Ну, не было у нее до этого момента контакта с демонами, понимаю, не знает она и о том, что уж я-то на общении с бездушными жителями серого мира целую свору собак умял, без соли. Правда, чего уж тут, рангом был повыше, когда общался с бездушными, как с равными. Но ведь не стоит забывать и о том периоде моего становления, когда сил, как таковых, у меня не наблюдалось. Да, было много подай принеси, да, с раннего утра и до поздней ночи служение и учеба у Грайбая Белого, но потом, обретя свободу, но не заработав достойного ранга, я уже шел к цели, и на том пути хватало демонов сильнее меня, как-то ведь преодолел столь занимательные трудности. Я вышел на улицу, вдохнул теплый вечерний воздух. Уже август, да, вроде бы август, со всей этой кутерьмой банальные календари теряются. Завидую тем, у кого есть годы совершенствования, мне б недельку покоя, хотя удовольствие от жизни можно получать и сиемоментное. Я улыбнулся, наслаждаясь теплом и уютом тихой улочки. Справа от меня горела вывеска кафе, а под ней в большом окне уютного заведения, за мерцающим неоном после 21.00 выпечка на 20% дешевле, сидела за столиком парочка влюбленных. Она ела круассан, а он смотрел на подружку взглядом, который включал в себя все возможное восхваление и почитание на свете. По дороге полз освещенный изнутри автобус. Он притормозил около стеклянной остановки, выпустил наружу стайку подростков, наверное, моих сверстников. Однако я проводил их взглядом столетнего старца. Фу, соберись, Илья, рановато песком дорожки посыпать. Передо мною возникла княгиня. Она зависла в воздухе, сложив призрачные руки на призрачной груди. Взгляд не предвещал ничего хорошего, вмещая в себе тревогу и негодование. Вы, девочки, сговорились что ли? Я закатил глаза. Ну ма, это всего лишь Мордорт. Мы 5 минут поиграем и домой. Напарница вздернула бровь и возмущенно мотнула головой. Ну чего еще? Взмолился я. Она указала на машину и дала понять, что нам надо поговорить. В целом да, мне тоже хотелось с ней пообщаться. Однако с этими погружениями в транс надо следить за временем. А так как вечер, как водится, наступил внезапно, нужно поспешить с приготовлениями. Подожди, я достал телефон из кармана, а потом вытянул визитку. Набрал номер с пластика, старательно не глядя на княгиню. Напарница назойливо зависала передо мною, но я отворачивался. Слава всему хорошему, на звонок ответили почти сразу же. Доброго вечера вам, ваше высокопреподобие. На том конце что-то невразумительно пробурчали, затем откашлялись. Слушаю, наконец промолвил игумен Петр. Я живо представил себе, как он сидит в темной келье без мебели, в черной рясе, на простенькой табуретке и с телефоном у уха, а вокруг пустота. Конечно, вероятнее всего священнослужитель расположился в удобном кресле посреди роскоши, как принято у людей властных, но первый образ был интереснее. Через 4 часа меня ждут в одной зоне, для приватной беседы, начал я издалека, может быть, итог этого общения будет интересен нам обоим, ох, рискую. Но лезть к князю падали на свидание и без прикрытия я не собирался. Знаю, как подобные встречи заканчиваются без должной силовой группировки за спиною. Сам организовывал такие вот тет-а-тет с теми, кто посмелее и поглупее. С летальным исходом у моих визави, разумеется, не понимаю вас, что вы имеете в виду. Какая приватная беседа, вежливо сказал начальник местной церкви, по-моему еще и с улыбкой. Вот ведь засранец, цену себе набивает, мелочно как, я разъясню, сдержал я негодование. Мне нужно надежное прикрытие, которое, в случае стычки, не жалко. Поэтому можно и потерпеть такое обращение. В противном случае придется отказаться от встречи с Мордордом. Ибо девочки правы в своих опасениях, не желая отпускать меня в одиночку, но не понимали, что суицидальных наклонностей у меня не наблюдалось, и уж тем более не было желания угробить своих спутниц. Выходило, что я больше других заинтересован в успешном завершении потенциального разговора. Потому что если князь Падали действительно хочет говорить, то это прекрасный шанс для того, чтобы выяснить, что демону известно и для чего бездушный прокачивает местных хранителей, и что вообще происходит. Ну и заодно, если повезет, заручиться поддержкой церкви. Главное, чтобы беседа шла в нужном мне направлении. «Илья, вы еще тут?» – подал голос игумен. «Да, мое молчание затянулось. Они хотят говорить со мною. Сегодня в полночь, в зоне у Кожина». Княгиня снова выросла передо мною, даже холодом повеяло. Я подмигнул возмущенной напарнице. «Бездушные», вкрадчиво и со странной интонацией уточнил игумен. «Где-то запахло кострами инквизиции, честное слово». «Да», терпеливо подтвердил я, «вы хотели правды, ваше высокопреподобие, наши интересы тут сходятся. Я, признаюсь, и сам хочу понять, чего им от меня надо, отчего бы не поработать вместе, чего вы хотите от меня», хмыкнул игумен. «Поддержки, ваше высокопреподобие, я не хочу просто сгинуть в этой зоне сегодня ночью, понимаете, хочу, чтобы кто-то прикрыл спину и вмешался при необходимости, был рядом, так сказать, вам нужна защита первой церкви, да ёшкина кошка, чего ты такой душный-то, Петя, ну понятное дело, что я не разрешение спросить звоню, хорош, а, не выдержал я, вам это интересно или нет, мы только утром говорили, и мне почудилось, будто бы интересно». Если нет, то я могу и не ходить никуда холодной летней ночью. Я, как видите, прекрасно живу и без подобных разговоров. Короче, наберите меня, если это действительно важно. Не торопитесь, Илья, остановил меня Петр, не злитесь. Мне нужен был этот разговор. Так вышло, что мои люди уже занимают позиции вокруг зоны Кожина. Вас будут прикрывать лучшие демоноборцы церкви, которых я смог найти в ближайших уездах. Не волнуйтесь, простите. Теперь я не понимаю, что вы имеете в виду. Мы знаем о вашей встрече, молодой человек, не скрывая удовольствия, сказал игумен. Знаем, когда она будет, где она будет. Мы не знали, с какими целями вы на нее пойдете, но готовы были к любым вариантам. Медиумы с утра докладывают о месте встречи. Когда я видел вас в том сопряжении, что вы закрыли, то уже знал об этом. Какая ты хитрая церковная задница,